Глава 15. Доля ангелов. Зачем во тьму кровосмешений, к соприкасаниям алых жал меня, Эдипа, ты послал искать зловещих откровений? М. Волошин. За окнами маяка брезжило раннее утро. Сонно перекликались чайки. Подперев ладонью щеку, Маша читала рукопись Тайбеля. Май 1953 года запомнился мне шалым, будоражащим ветром и вместе с первым вешним теплом возвращались освобожденные и реабилитированные. Люди, отсидевшие по 10-15 лет, встречались повсюду. Коротко остриженные, в старых выношенных ватниках, опустошенные и больные, они с испугом оглядывались вокруг, чувствуя страх перед внезапно открывшейся свободой. Они походили на жителей другой планеты, которым еще только предстоит освоить новые законы выживания. Я дал несколько представлений в женских колониях ГУЛАГа. Фокусы и иллюзион перемежались с номерами гипноза и угадывания. Принимали очень тепло. Женщины, многие еще молодые и привлекательные, были охвачены энтузиазмом и надеждами на близкое освобождение. В Москву я возвращался на перекладных. Сначала поездом Воркута-Вологда. В Вологде я должен был пересесть на скорой до Москвы. Незнакомая женщина боязливо вошла в мое купе. Села у окна, стараясь не смотреть в мою сторону. Через несколько минут я понял, что не могу отвести от нее глаз. Вскоре между нами завязалась обычная дорожная беседа. Незнакомка отвечала сначала скованно, потом все веселее. Оказалось, она видела меня в лагере во время концерта. Что можно сказать о молодой, стройной и все еще привлекательной женщине, которая больше 14 лет провела в заключении? Ее радость свободы и любовный голод сквозили в глазах и движениях, и в том, как она курила, жадно, чувственно. Немного скосив яркие золотисто-карие глаза и в том, как смотрела и говорила. Да и нужны ли были слова? Сознаюсь, в первые минуты я был так ошеломлен ею, что невольно применил свои способности. Гипноз тесно связан с сексуальностью. Взгляд глаза в глаза воспринимается большинством женщин как любовная магия. Но прежде я никогда не злоупотреблял своим даром. Я все еще не решаюсь назвать ее по имени, хотя столько лет прошло. Ее звали Вера. Опьянев от близости друг друга, мы сошли с поезда. Мы были беспечны и веселы. Мы шли по городу, держась за руки, как самые первые, самые невинные влюбленные. При вокзальном ресторане я заказал ей фруктов, мяса и вина. Она поднесла рюмку к лицу, вдохнула аромат и сказала тихо: «Запах вина называют долей ангелов. Я не знала любви и вина 16 лет. Нарушение всех контрактов с госконцертом, я остался на неделю в городке, разбуженном весной».